Гриму было чрезвычайно сложно определить путь великого адепта, основываясь исключительно на его сегодняшнем бою. Однако не было никаких сомнений в его силе. По крайней мере, драконы предпочли уступить ему. Таким образом, Грим проявил свое уважение, когда он встретил эту проекцию шестого класса в тусклом зале. «Я всегда следил за твоим ростом. Ты человек с большим талантом для чужака, ты определенно станешь очень сильным». Грим согнулся, чтобы скрыть свой шок. «Не нужно бояться». Лицо проекции было затенено, но его тон был мягок. «Души аутсайдеров, подобные твоей, не так уж редко встречаются в мире адептов. Если ты продвинулся до уровня адепта, это означает, что ты получил признание воли плоскости. Твоя личность как адепта не украсть». Грим больше не мог скрывать свой шок. «Ты все еще слишком слаб, чтобы понять это. Сегодня великий адепт был в хорошем настроении, и в отличие от того, что он обычно делал, он объяснял: Литон, мир адептов, в котором мы живем. Каждый год здесь происходит несколько десятков и даже сотен плоскостных извержений. Эти существа или души, которые пришли извне, могут быть потенциальной угрозой для слабых плоскостей. Однако они являются труднодоступной помощью для больших плоскостей, таких как Литон. Разве адепты не беспокоятся, что эти аутсайдеры могут поставить под угрозу развитие плоскости? Грим не мог не спросить. Под угрозу? Проекция великого адепта почти посмеялась над идеей. Мальчик, у тебя довольно дикие идеи. Даже мы, великие адепты, не смеем вмешиваться в развитие целой плоскости. А маленький адепт первого класса осмелится. Но в книгах же упоминается, что самые могущественные адепты способны вставлять часть своих законов в законы плоскости. Как ты и сказал, только самые могущественные адепты могут это сделать. В нашем мире адептов те, кто может это сделать, должны быть, по крайней мере, адептами восьмого класса. И сколько же адептов восьмого класса есть в нашем мире? Только три. Грим был ошеломлен. В мире адептов было всего три адепта восьмого класса, столько дей крупных организаций в мире адептов. Может быть, ладно, нет никакой необходимости в подозрении или сомнении. Причина, по которой я тебя вызвал, в твоем исполнении на войне. В качестве награды ты можешь взять сердце пламенного демона. Сказав это, массивное сердце размером с череп бросили в руки Грима. Его тяжелый вес даже Грима заставил затаить дыхание. Пунцовая плоть, толстые сухожилия и отвратительная аура разложения. Большое сердце еще билось, можно смутно ощутить сильную ауру жизни. Сердце пламенного демона. Пламенные демоны были существами второго класса из ужасающего мира бездны. Пока Грим наслаждался, проекция снова заговорила. «Я слышал, что ты очень заинтересован в рунических знаниях этой плоскости. Очень хорошо, у меня есть для тебя задание. Тебе нужно». Грим быстро убрал сердце и прислушался к словам великого адепта. Глава 235. Скандр. Будучи столицей королевства рыцарей, Скандр был великолепным и славным городом. Он был построен на горе, без городских стен. Большая часть архитектуры стала частью гор. Стоя на горе Минсу, можно было увидеть всю полноту Скандра. В обширном дворце повсюду были высокие обелиски и купольные крыши. Изысканные коридоры соединяли многочисленные здания, а горничные в своих придворных платьях торопливо сновали туда-сюда. Если взглянуть ближе, можно было увидеть человеческие фигуры, крошечные, как муравьи, переполняющие рынок. Убранные улицы и активное движение способствовали приятной и спокойной атмосфере, которая пронизывала Скандр. Но в этот момент что-то происходило во дворце, расположенном на горе Минсу. Эдвард VII, пожилой, но энергичный человек, прислонился к краю широкого балкона, молча глядя на оживленный город. Позади него рыцарь Уильям, одетый в свои изысканные доспехи, громко предоставлял свой доклад, держа шлем в руке. Как сияющий рыцарь на пике второго класса и на грани продвижения на третий класс, рыцарь Уильям был капитаном гвардии, и как доверенное лицо короля, нес большую ответственность за безопасность столицы. В эти дни большая часть обороны столицы была перенаправлена из города. Рыцари последовали за Уиллисом и тремя рыцарями драконов в Гренландский лес, чтобы уничтожить захватчиков. Как капитан гвардии, бремя на плечах Уильяма становилось все тяжелее. От Уиллиса есть новости? Эдвард VII прервал отсчет Уильяма. Нет. Последние сообщения мы получили из города Голубого холма 7 дней назад. По-видимому, рыцари успешно нашли логово захватчиков. Несмотря на то, что они были встречены упорным сопротивлением, общий прогресс очень велик. Только нехватка снабжения и подкрепления мешает им сокрушить последний плацдарм противника. Тем не менее, граф Ван Ли из города Голубого Холма уже отправил всех своих подчиненных, чтобы помочь в перевозке предметов снабжения. Новости о победе ожидаются в ближайшие 5 дней. Это была хорошая новость, но Эдвард VII все еще не мог разогнать тревогу и сомнения в своем сердце. Он не знал, почему, но казалось, что какой-то иллюзорный или фантомный голос из пустоты посылал предупреждение, что происходит. Хотя победа была прямо перед ним, откуда это затянувшееся беспокойство? Были ли какие-нибудь странные поступки от еретиков в тюрьме? Ну, рыцарь Уильям выдал неловкое выражение лица, будто он хотел сквозь землю провалиться. «Говори, быстро!» Эдвард VII схватил Уильяма за плечи. В этот момент он практически кричал. Было ли что-то странное? Те еретики, которые утверждали, что они мудрецы и пророки, убили себя в своих камерах, почти все бешено орали перед смертью. Рыцарь Уильям некоторое время колебался, но, наконец, сказал, кажется, они говорили что-то о зле и предательстве драконов. Случится зло, драконы предадут. Эдвард VII отшатнулся, когда услышал это и начал в панике бормотать. Невозможно, это невозможно. Драконы подписали соглашение с моими предками. Не может быть, чтобы. Прежде чем он успел договорить, оглушительный драконий рев прогремел вдали. Почти сразу волна свирепой ауры дракона накрыла столицу. Рыцарь Уильям бросился на балкон, затем он обернулся и закричал. «Мой король, это драконы!» Прошло 1700 лет со дня основания королевства рыцарей. У королевства была история дружеских отношений с долиной драконов, обе стороны даже подписали договор. Это позволяло королевству получать помощь драконов в битвах против других рас, а также помощь подавлять мятежных дворян. На сегодняшний день за горой Минсу было построено несколько великолепных дворцов для подчивания драконов и 3 рыцарей-драконов. Несмотря на их союз, драконы неизбежно излучали свою страшную ауру могущества везде, куда бы они ни шли. Таким образом, в соответствии с договором ни один дракон не должен был врываться в города королевства. И это соглашение держалось на протяжении 1000 лет. Что они хотят сделать? Сюда же донесся рев горна. Там были построены смотровые площадки. Очевидно, добросовестные солдаты тоже обнаружили появление драконов. Когда звук горна прошел по всему Скандру, жители столицы забеспокоились. Было ясно, они не понимают смысла предупреждения. На горизонте мелькнуло 2 ярких пятна света. Затем скалы возле смотровых площадок начали рушиться, а солдаты, стоявшие там, упали вместе с платформами, на которых они стояли. У Эдварда VII, который все это видел, ёкнуло сердце. Драконы. Драконы публично атаковали военные объекты королевства. Ситуация была ясна, даже без объяснений. Силуэты драконов медленно увеличивались под испуганными взглядами этих 2. Плотная аура силы, настолько густая, что могла довести людей до самоубийства, пала на город. Драконы прибыли, и это были явно зрелые зеленые драконы. Их яркая и отражающая темно-зеленая чешуя была огромной. У них были худые тела с выступающими костями-когтями, которые мерцали металлическим блеском. Ужасающие костяные шипы покрывали спину с лап до головы, отливая холодным светом под солнцем. Их тела были не такими жирными и раздутыми, как у некоторых зверей в лесах. Их идеальные и плавные линии обеспечивали им чудовищную способность доминировать над верхней пищевой цепочкой на этой плоскости. Хаос распространился по всей столице. Мирные жители, которые никогда не испытывали такой ауры, орали и носились туда-сюда, как будто увидели сцену апокалипсиса. Лидирующий дракон излучал внушительную ауру. Он посмотрел вниз на паникующих людей, поднял шею и удовлетворительно взревел. Рев дракона, казалось, был приказом. Дюжина массивных зеленых драконов тоже издавала рев, прежде чем забить крыльями и полететь к самым высоким или самым щедро украшенным залам в городе. Из своего смотрового места на вершине горы Минсу Эдвард VII ясно видел, как один ужасный зеленый дракон погрузился вниз в хранилище знаменитого торговца и выпустил драконье дыхание. Охранник мгновенно растворился. Избавившись от надоедливого насекомого, зеленый дракон занялся хранилищем. Используя свои толстые когти, он разломал крышу, показывая горы богатства и товаров внутри. Вниз посыпались сломанные кирпичи. Дракон схватил сокровища и полетел на площадь города. Драконы, либо направляясь к торговым складам, хранилищам аукционов, либо к самой казне города. Все охранники и солдаты, которые осмеливались помешать им, были устранены ядовитым дыханием. Даже невооруженные мирные жители и слуги подвергались нападениям, если они были рядом с зеленым драконом. Все склады города были опустошены. Драконы свалили сокровища на городской площади. Три зеленых дракона превратились в больших, мускулистых мужчин. Они были заняты упаковкой своих трофеев. Под шокированным взглядом Эдуарда VII, драконы ворвались в его дворец. Его они тоже обыскали. Всякий раз, когда их гигантские тела приземлялись на крыше, кирпичи и плитки осыпались, как нескончаемый дождь. Слабые и хрупкие принцессы и принцы бежали из своих дворцов под конвоем охранников и горничных. На его глазах обломка крыши раздавила его любимую наложницу. Эдуард VII споткнулся. Лидер этих драконов медленно поднялся снизу. Его изумрудные глаза смотрели немигающим взглядом на двух мужчин на платформе. Рыцарь Уильям уже достал свой длинный меч. Он был полностью готов к битве, но он не осмеливался совершить внезапные или безрассудные атаки на этого гигантского зеленого дракона четвертого класса. Эдварду VII помогли встать охранники. «Почему? Почему?» Эдвард VII кричал со всех сил. «Лорд Нагупта, мы подписали соглашение. Почему вы напали на наши города?» «Напали?» На длинной морде большого дракона появилось человекоподобное выражение. «Нет, нет, нет, ты ошибаешься, это не нападение. Мы, зеленые драконы, всегда были благородными существами, которые выполняли свои обещания. Мы бы никогда не поступили так, не напали. Эти действия не нападение. Вы налетели прямо на столицу своих союзников, чтобы ограбить ее, и вы смеете говорить, что это не нападение». Голос Эдварда VII стал совершенно хриплым. В конце концов, в этом году ему было 143 года. Несмотря на то, что он хорошо заботился о своем здоровье, он был пожилым человеком в этой плоскости, где предел жизни человека составлял 200 лет. Трясущейся рукой он снял с шеи красный драгоценный камень размером с голубиное яйцо и протянул дракону. Когда Эдвард поднял рубин, из драгоценного камня исходил яркий свет энергии, образуя древние и таинственные слова в воздухе перед ними. «Соглашение прямо здесь. Я приказываю вам уйти из этого города». Эдвард VII взревел. «Ха-ха, древние заветы должны быть признаны, как и традиции драконов. Мы здесь не чтобы напасть на вас. Скорее, мы здесь, чтобы собрать плату за защиту. Человеческий король, у вас были тысячи лет защиты зеленых драконов Террара. Настало время платить». Огромные глаза дракона на губы с презрением прокатились по красному камню. Затем он повернулся и полетел к городу. Эдвард VII поднял драгоценный камень над головой. Он кашлянул фиолетово-черной кровью, прежде чем упасть. Глава 236. Грим дошел до Скандра через 5 дней после того, как драконы совершили набег на город. Стоя на пике на горы Минсу, Грим очень ясно видел жалкую столицу и ее несчастных мирных жителей, которые ходили вокруг мусора и отходов. По пути сюда Грим видел города, атакованные драконами. Это был 7-й человеческий город, который он видел. Более того, это был самый разрушенный. В конце концов, это был величайший город в королевстве рыцарей, Скандр. К сожалению, теперь он был сведен до разбитого города, погребенного под обломками стен. Бесчисленные мирные жители, которые потеряли свои дома, рылись в разрушенных зданиях, в поисках продуктов и одежды. Крики были повсюду слышны, в воздухе стояла пыль и шел дым. Здания у подножия горы были еще в приличном состоянии. Это был жилой район, который меньше всех затронули драконы. Повреждение архитектуры все больше ухудшалось выше по горе. Грим заметил, что чем прекраснее было здание, тем сильнее был ущерб. Казалось, что драконы очень хорошо разбирались в искусстве налетов и грабежей. Грим снял капюшон и подставил свое красивое лицо под солнце. Грим не мог не вздохнуть, когда смотрел на трагическое состояние столицы перед ним. Когда-то драконы были величайшим козырем и защитником человеческих королей, а также прочной основой для поддержания их твердого правления. С появлением долины драконов в этой плоскости несколько тысяч лет назад, человеческое царство установило крепкую связь и союз с драконами. Драконы наслаждались подношениями людей, в то время как люди наслаждались защитой драконов. Все мощные магические существа в дикой природе и честолюбивые дворяне, управляющие своей собственной землей, считали драконов долины истинными правителями рыцарской плоскости. Их так называемый король был ничтожным насекомым, стоящим перед драконами. 1700 лет назад семья Эдварда была маленькой семьей дворян. Тем не менее, они предложили сокровища драконам и пообещали еще многое. С благословением драконов семья Эдварда обрела популярность. Они победили других дворян, свергли правящее королевство и сформировали королевство рыцарей. Именно соглашение с драконами позволило семье Эдварда создать эпоху мира и процветания, продолжающуюся 1700 лет. Однако ежегодная дань, которую они выплачивали драконам, в какой-то момент привела к неполноценному государству, не способному поддерживать свой абсолютный контроль над плоскостью. С бедствием, даже вечная преданность и послушание королевства не могли остановить долину драконов от разрушения королевства. Кажется, он немного опоздал. Эти бесстыжие драконы полностью ограбили этот город. Тем не менее, Грима здесь не за богатствами. Он здесь для миссии, назначенной лордом Саруба. Разумеется, он также пришел за знаниями о слиянии энергии. Он лишь мог надеяться, что его цели еще живы. Идя по единственной каменной дороге в город, Грим везде видел людей. Они изнуренно толкали тележки и вели свой скот, покидая город со своими семьями. Матери плакали со своими детьми на груди, пожилые люди прислонились к остаткам своих домов, не выражая никаких эмоций на лицах. Взрослые были с ненавистью на лицах, все одинаково растрепаны и на грани слез. Это была великая столица, известная во всем королевстве. Здесь было изобилие богатств. В результате это привлекло внимание и драконов. Последние 5 дней драконы прибывали с далекого горизонта, совершали налет на город, а затем оставляли их, набитые богатствами. Торговцы и богачи сбежали из города. Единственные, кто остался здесь, были бедные мирные жители. Им было некуда идти. Однако со временем город опустел. Даже у тех мирных жителей не было выбора, кроме как покинуть родную землю, где они выросли, и найти что-то новое. Грим вошел в город Скандер через толпу. Он постарался и нашел старый серый дорожный плащ. Тем не менее, с каждым его шагом край ткани поднимался, открывая мантию внизу с сияющими магическими рунами. Группа несчастных парней в растрепанной одежде появилась позади Грима. Каждый из них держал оружие, будь то дубина или заточка. Грим прошел мимо высокой башни, сохранившей лишь половину высоты, и свернул в небольшую аллею. В глазах жуликов поблескивал свет. Самое подходящее время. Они быстро пошли за Гримом. Бой длился недолго. Если бы он не боялся быть обнаруженным драконами, ему бы хватило простого огненного шара, чтобы уничтожить этих идиотов. Но сейчас он мог лишь использовать свои кулаки, чтобы уложить этих жуликов на землю. Кучка негодяев каталась по земле от боли. Грим схватил тощего мужчину за подбородок и поднял с земли. «Где лагерь рунической кузницы? Приведи меня туда сейчас же, или я». Железная хватка Грима внезапно стала красной, оставляя черный отпечаток руки на лице человека. «Еретик, ты еретик». Спотыкающиеся мгновенно распознали личность Грима и впали в панику. Грим был всего лишь адептом огненного элементия. Он не обладал большим знанием о душе, иначе ему не пришлось бы использовать угрозы в отношении этих людей, чтобы они показали ему путь. К сожалению, даже после тщательного допроса каждого из них, ему не удалось получить никакой информации об этом лагере. Пока Грим хмурился и размышлял, как убрать этих жуликов, из-под обломков рядом с ним раздался детский голос. «Эти люди не знают, где находится лагерь рунической кузницы». Грим был слегка шокирован. Он выпустил свой дух на новичка. Это был подросток, худой до мозга костей. Он выглядел на 12 или 11 лет. Его сгорбленное тело скрывалось за развалившейся стеной. Его аура была чрезвычайно слаба. Без освобождения своего духа, Грим не смог бы ощутить его приближение. «Ты знаешь о лагере?» Грим повернулся к мальчишке, который появился из ниоткуда. «Ты тоже заклинатель?» Грим очень смутно видел след от ауры элементия около ребенка. «Следуйте за мной, если хотите узнать, где лагерь рунической кузницы». Лицо тощего подростка было бледно-желтого цвета, как у голодающих бездомных. Тем не менее, используя свое элементное зрение, Грим увидел огромные жизненные энергии, скрытые в его теле. Закончив говорить, юноша проделал руками пару жестов, и между его ладонями появилась светло-зеленая руна. Сразу после этого подобные руны замелькали над головами присутствующих жуликов. За секунду он развеял руны и повернулся, чтобы уйти. Тем временем мошенники уже засыпали. Казалось, они вдруг все забыли. Очень грубый способ создания знаков, очень похожий на определенные средства создания проклятия адептов. Что еще более важно, заклинание, которое было создано с использованием этих ручных жестов, излучало незначительный поток элементия. Несмотря на то, что Грим был всего в 10 метрах от него, он должен был полагаться на мощную сканирующую способность чипа, чтобы уловить частоту потока элементия. Казалось, что заклинатели этой плоскости все еще упорно выживали, несмотря на тяжелое подавление рыцарями-ведьмаками. Они даже разработали несколько интересных трюков. Гримм стряхнул пыль на руках и быстро последовал за юношей. Громкий рев дракона внезапно отразился в небе столицы. Оставшиеся в городе люди тут же забегали в поисках укрытий. Почти мгновенно на улицах не осталось ни одного силуэта. Глаза, наполненные гневом, смотрели из скрытых мест в городе на три гибкие фигуры, кружащие в небу. Мальчишка также спрятался в полуразрушенном доме, глядя на драконов через трещину в крыше. Три зеленых дракона бросились в один дворец. Вскоре издали послышались крики и вопли женщин и гневный рев мужчин. Дюжина арбалетных стрел столкнулись с чешуей главного дракона, посылая искры, но ни одна из них не нанесла видимого урона. Эти три дракона были явно подростками. Их охотничий опыт сильно отставал по сравнению с ветеранами зеленых драконов несколько дней назад. Три дракона злобно взревели на выпад от этих жалких насекомых и выпустили большие облака ядовитого тумана. Снова стихло. Три дракона запрыгнули в зал и немедленно начали свой дикий набег, принося хаос. Тощий мальчишка спокойно смотрел на это ужасное происшествие. Он знал, что должен испытывать удовлетворение и радость от цены, которую платили дворяне. Однако по какой-то причине его сердце наполнилось неописуемой болью, яростью и следом печали. Он повернулся и не увидел жалости или сочувствия на красивом лице Гримма. Наконец, он не мог не спросить: «Вы поработите нас так же? Это делают драконы?» Примечание. Редактор Рю. Гримм. Поработить тебя? Нет, нет, нет, ну, да, но в основном мы просто разберем тебя на запчасти, как машину. Актиону нужно кормить жуков, Мэри нужно пополнять запасы своей стаи летучих мышей и так далее. У нас был один мальчишка-заклинатель, которого мы спасли, не помню его имени. Не думаю, что они изменили его тело слишком сильно. Как бы то ни было, я уверен, что любые гротескные изменения, которые они проделали с его телом, были к лучшему. Глава 237. Возможно, зная, что он не получит ответ, который хотел, мальчик не стал ждать. Он повернулся и выбежал из своего укрытия. Час спустя, в трущобах у подножия горы, Гримм, наконец, встретил человека. Это был старик с черной тканью вокруг глаз. Гримм не видел никаких следов магической циркуляции вокруг него и не чувствовал никакого ментального потока. Но по какой-то причине он испытывал уважение. Мудрец, прорицатель или пророк, этот старик с завязанными глазами жил в маленькой травяной хижине. Гримм видел множество странных персонажей в переулках по пути сюда. Эти люди выглядели точно как тот юноша, который привел его сюда. На поверхности не было ничего примечательного, но их слабые тела всегда скрывали мощную, изменчивую, но все же подавленную силу. Более того, было очевидно, что эти люди прятались возле лачуги, пристально охраняя старейшину с завязанными глазами. Похоже, этот старик был важной фигурой среди еретиков этой плоскости. Гримм понял, как тощий юноша нашел его. С кем-то вроде него, указывающим путь, его прибытие вполне ожидаемо. Гримм презирал людей, которые проводили все свои дни в поисках судьбы и будущего. Несмотря на то, что они имели уникальную способность общаться с плоскостью, это считалось широко распространенной магией элементия. Их уловки и силы нельзя было остановить. В связи с этим, в мире адептов никто не смел оскорблять адепта со способностями к прорицанию. В противном случае можно умереть, даже не зная причины. «Добро пожаловать, гость с другой плоскости!» Ямас старик представился. Он не использовал враждебное слово «захватчики». Это в полной мере выражало его стремление к сотрудничеству. «Очень приятно встретиться с вами, мистер Мас. Я Гримм, адепт из мира адептов. Я уверен, что у вас уже есть некоторое понимание относительно моей цели. Не так ли?» Гримм снял капюшон и показал лицо. Мас горько улыбнулся, увидев молодое и красивое лицо Гримма. «Мы уже вкусили божественную мощь великого адепта на вашей базе. Малыш год был сожжен дотла великим адептом. Даже такие люди, как я, были вовлечены в реакцию плоскости и потеряли глаза. Лорд великий адепт может контратаковать врага за тысячи миль, этого более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение». Гримм был слегка шокирован, но не показал этого на своем лице. Он продолжал искренне смотреть на прорицателя Маса. Мудрец, прорицатель, пророк. Эти титулы относились к одной и той же группе лиц, но изменение названия соответствовало различию в их способностях. Мудрец. Почти все, кто начинал практиковать гадание, имели такой титул. Они не всегда получали ответ, к когда связывались с сознанием плоскости, и даже когда они это делали, обратная связь была хаотичной и фрагментированной. Эти люди были способны предсказывать судьбу и несчастье и, скорее всего, шли по пути, выгодному для них самих. Прорицатели были сильнее мудрецов. Почти каждое из их предсказаний могло привести к обратной связи с сознанием плоскости. Тем не менее, обратная связь в основном ограничивалась ими самими. Количество информации, которую они получили от обратной связи, также связано с количеством энергии, которую они имели. Эти люди владели элементарной силой судьбы и умели заглядывать в осколки будущего через плоскостные законы. Они обычно становились лидерами своей расы или клана и пользовались уважаемым статусом. Пророки были еще более ужасающими. Они были заклинателями с огромной силой. Они не только могли видеть будущее, они даже могли использовать свои силы, чтобы исказить или даже в какой-то степени изменить ход судьбы. Именно из-за этого навыка адепты-пророки были ужасающими существами даже в мире адептов. Таким образом, несмотря на то, что у Грима не было таланта к гаданию, его опыт в мире адептов и превосходные знания, которыми он обладал, позволяли ему видеть сквозь глубины Силмоса. По правде говоря, он не ожидал, что Мас смог превратиться в прорицателя под жестоким подавлением ведьмаков. Эти люди, возможно, не имеют боевых или атакующих навыков, но у них была огромная способность видеть сквозь функционирование законов. Они были похожи на глаза, подвешенные над длинной рекой судьбы, холодно глядящие на людей внутри. В мире адептов в Серебряном Союзе было много прорицателей. Они охотно отказались от своей магической силы для того, чтобы взглянуть на реку судьбы. Они прятались в башне прорицателей Серебряного Союза и ни разу не ступали во внешний мир. Тем не менее, они все еще знали обо всем, что происходит всюду на континенте адептов. Они никогда не участвовали в конфликтах и не злоупотребляли своими силами. Они непрестанно и покорно выполняли свою работу глазами судьбы. Изо дня в день они расшифровывали свитки и делали заметки. Они усердно трудились, записывая каждую вещь, которую им удалось разгадать, а затем хранили их в скрытых комнатах в башне. Многие могущественные адепты лично посещали этих безумцев, чтобы прояснить путаницу в прошлом. Они использовали свои самые ценные знания и ресурсы, чтобы получить шанс войти в башню и избавиться от своих сомнений. Но теперь, когда прорицатель с другой плоскости стоял перед Гримом, он не мог не задаться вопросом, сможет ли он увидеть будущий путь к власти, если воспользуется глазами этого прорицателя. Прорицатель Мас начал хихикать. «Сэр Грим, не рассчитывайте на мою помощь. Каждый пророк тесно связан с плоскостью, в которой он родился. Даже если я истощу все свои силы, я все равно никогда не смогу расширить свое видение до места, столь далекого, как мир адептов. Но разве вы не предвидели мое прибытие?» Грим был растерян. «Это потому, что вы сейчас находитесь в этой плоскости и вдали от того великого адепта». В лице прорицателя промелькнуло разочарование. «Если бы вы оставались рядом с уважаемым великим адептом, я бы не осмелился навевать свое видение где-то рядом. Однако когда вы покинули Гренландский лес, путь вашей судьбы пересек мой. Так я смог увидеть вас и цель, которую вы несете. Сэр Мас, как человек могущественных способностей этой плоскости, разве вы не чувствуете отторжения и неприязни к моей личности?» Грим задумался. «Судьба. Что такое судьба? Большинство людей неправильно понимают и считают, что мы выше судьбы, что мы можем изменить судьбу, потому что мы можем видеть будущее. Прорицатели с такими мыслями вряд ли выживут». Мас остановился на секунду, как будто он подумал о ком-то или о чем-то. Прошло некоторое время, прежде чем он вернулся из своих воспоминаний и продолжил. «На самом деле, все эти люди ошибаются. Даже самый могущественный пророк в этом мире, в конечном счете, раб судьбы. Никто не может быть хозяином судьбы. Судьба – это кандалы, крепко связывающие всех и вся вместе. Путь судьбы вращается вокруг определенных правил и законов. Нет никакой возможности вырваться». Грим молча слушал. «Что такое судьба?» Это вопрос, ответ на который каждый пророк искал всю свою жизнь, но безрезультатно. Некоторые пророки считают, что судьба – это определенный конец, который является результатом систематического действия правил и законов в мире. Пока все условия остаются неизменными, будет только один результат. Когда многочисленные результаты, концы и выводы накапливаются, они формируют судьбу. Между тем, некоторые пророки считают, что судьба – это уникальная сила, которая существует независимо, вне обычных правил и законов. Несмотря на то, что большую часть времени она совпадает с нынешним миром, она непрерывно меняется. Река судьбы петляет и простирается до бесконечности. Она даже может делиться на множество уровней, заполненных непредсказуемыми переменными на каждом уровне. Таким образом, направление течения реки судьбы тоже постоянно меняется. Она принимает и признает новые факторы. Эта точка зрения ясно ставит судьбу на высокий пьедестал. Здесь считается, что судьба является одним из самых высших и мощных законов в мультивселенной. Этот закон высшего порядка не то, что обычные и низшие существа могут контролировать. Единственное, что они могут, это понять и принять его, а затем использовать в своих интересах со всей серьезностью. Каждый человек, каждая субстанция и каждый элемент в мультивселенной имеют свою собственную уникальную судьбу. И эта судьба, этот путь, по которому они должны идти, может стать более или менее определенным с существованием хозяина судьбы, а также множественных факторов в мультивселенной. Однако если плоскость решит уйти в изоляцию, то все внутри нее станет фиксированным и предсказуемым. В определенный момент даже сама судьба станет предсказуемой таким образом. Каждая плоскость периодически должна принимать посторонних, если не желает застояться. При этом она создает переменные для судьбы плоскости. Просто большую часть времени даже сила судьбы плоскости не может определить, будет ли эта переменная полезна или же навредит. Тело Грима подрагивало, когда он слушал просвещающую речь о судьбе от этого прорицателя. В этот самый момент он чувствовал, что смутно понимает причину, по которой он появился в мире адептов. Вероятно, возможно, наверное, он был одной из переменных, которую мир адептов привлек из мультивселенной. Глава 238. Разговор с прорицателем Масом был приятным и восхитительным. В какой-то степени Мас чувствовал, что происходит в голове Грима. Когда два умных человека собирались вместе, дискуссия шла легко. Не было необходимости в обходных светских беседах или наводящих вопросах. В нескольких предложениях они быстро организовали возможное подспорье для сотрудничества. Хотя Грим не мог принимать решения вместо лорда Саруба, он мог рекомендовать ему эту группу людей. Это было главной причиной, по которой прорицатель Мас так спешил встретиться с Гримом. После разговора Грим узнал, что Мас не один. Была большая группа заклинателей, у которых был потенциал в качестве адептов. По дороге сюда он видел тех, кто обладает, по крайней мере, силой, соперничающей с продвинутыми учениками. Кроме того, большинство из них имели способности к заклинаниям уровня псевдоадепта. Их лидер-прорицатель Мас был второго класса. К сожалению, классовые характеристики пророков требовали от них отказаться от всех способностей к заклинаниям в обмен на более мощные силы предсказания. Несмотря на то, что его класс был исключительно высок, у него было не так много атакующих способностей. Совсем наоборот, большую часть времени он нуждался в защите своих последователей. Тем не менее, было ясно, насколько высока его способность. Мас смог собрать такую большую группу людей вокруг себя и поселиться в самом сердце рыцарского королевства. Это было главным образом потому, что Мас и его последователи сформировали взаимовыгодные отношения. Мас полагался на своих последователей, в то время как он обеспечивал их благословением удачи, позволяя им избежать преследования ведьмаков. Такая группа могла появиться только в жестокой и искаженной среде рыцарской плоскости. Независимо от того, каковы были их планы, выполнение его миссии в городе Скандр только что стало намного проще. Менее чем за полдня Грим получил информацию, которую хотел. Это была информация о лагере рунической кузницы и расположении короля. В поездке в этот город у Грима было всего две миссии. Сначала был приказ убийства, назначенный лордом Саруба. Гриму было приказано убить Эдварда VII как можно скорее, чтобы катализировать внутренний конфликт внутри королевства. Второй была личная миссия Грима. Знание о слиянии энергии, скрытые в этом лагере рунической кузницы. Он был полон решимости заполучить это знание. Лагерь рунической кузницы был, по правде говоря, самым большим и надежно спрятанным оружейным заводом в рыцарском королевстве. Стандартное руническое снаряжение, которое носили ведьмаки, было выковано именно здесь. Долгое время лагерь был особым местом, куда пытались проникнуть бесчисленные местные дворяне. Весь мир знал о силе рыцарей-ведьмаков. Первое – их неостановимые магические жеребцы, а второе – прочная защита и атаки их руническим оружием. Любой дворянин, замысливший занять трон, задумается о краже секретов ковки рунического оружия, а затем тайно обучит своих рунических воинов. К сожалению, Лагерь рунической кузницы был одним из самых важных и секретных мест в королевстве. Почти никто не смог убежать, как только войдет туда. Если бы не Мас, предоставивший информацию, Грим в одиночку, вероятно, не смог бы найти местоположение лагеря. Поздно ночью, в сырой и ветхой деревянной хижине, Грим молча сидел за единственным столом в комнате. Он использовал тусклый свет свечей, чтобы прочесть информацию в своих руках. Он только что запросил эту информацию, и кто-то прислал ее до наступления темноты. Информация была очень подробной. Она не только обеспечивала точное расположение лагеря, но даже включала в себя здания внутри и их назначение, а также силу и количество охранников на каждом месте. Честно говоря, человек, основавший лагерь, был гением. Они спрятали лагерь на горе Минсу, чтобы держать его подальше от глаз общественности. То есть лагерь был построен не на равнине, скорее он был спрятан в самой горе. Внутрь вели только два пути. Один был через штаб-квартиру ведьмаков, расположенный на охвате горы, а другой был позади горы. Первый был основным путем, обычно используемым для транспортировки материалов. Его всегда охраняли от 3 до 5 сияющих рыцарей, и у посторонних практически не было шансов пробиться туда. Последний был небольшой пещерой, вырытой в середине скалы, используемой для сброса отходов от производства рунического оружия. Пещера была в 300 метрах над землей, на очень крутой скале. Возможности забраться туда практически не было. На входе в пещеру также были установлены металлические перила. Кроме того, в этом районе постоянно сновал патруль. У обычных людей не было шанса пробраться внутрь. Закончив чтение информации, Грим быстро приступил к построению трехмерной модели лагеря в своем сознании с помощью чипа. По мере того, как численность рабочих, мастеров и охранников медленно вводилась в модель, реалистичное представление о лагере оживало. С информацией из первых рук о лагере, ему оставалось придумать способ проникнуть и пробраться в чертежную, расположенную в самом центре. Там хранилась вся информация и пергаменты, касающиеся рунического оборудования. С другой стороны, сил, размещенных там, было достаточно, чтобы заставить Грима вздрогнуть. Обычно лагерь охраняли 5 сияющих рыцарей. 3 из них были ответственны за защиту штаб-квартиры, в то время как остальные 2 были размещены в лагере в комнате рядом с чертежной. Однако из-за частых набегов драконов на столицу, многие сияющие рыцари были назначены для обеспечения безопасности дворца. Количество сияющих рыцарей, размещенных в лагере рунической кузницы, в настоящее время было самым низким. Всего 2. Один остался в штаб-квартире рыцарей, которая находилась у входа в лагерь. Один был внутри лагеря. Это, несомненно, уже была отличная новость. Тем не менее, полностью вооруженный и подготовленный сияющий рыцарь был огромной горой, которую он должен был пересечь. Ему придется незаметно пробраться в чертежную. Если хоть один страж заметит его, сияющий рыцарь сразу же прибудет туда. Грим мог полагаться на сложную географию в гренландском лесу, а также на мобильность его заклинаний, чтобы поиграть с сияющими рыцарями. Однако, оказавшись в ловушке на таком узком подземном пути, он потеряет большую часть своей мобильности. Момент, когда он встретит сияющего рыцаря, вероятно, будет моментом, когда он погибнет. Хотя он мог лично убить сияющего рыцаря, обстоятельства были другими. Сияющий рыцарь был тогда измотан, в то время как Грим готовился его убить. Это был результат, которого он достиг только после того, как отказался от многих големов. А теперь он может встретиться с нетронутым сияющим рыцарем на родном поле. Он быстро смоделировал до 100 попыток взлома в своем ментальном пространстве, но каждая попытка заканчивалась неудачей из-за вмешательства сияющего рыцаря. Если Грим не найдет способ уничтожить этого сияющего рыцаря, его план ограбить чертежную останется мечтой. К тому же это чрезвычайно неприятная проблема, миссия убийства, порученная ему лордом Срауба. Эдвард VII был в своем дворце на вершине горы Минсу, охраняемый большой группой сияющих рыцарей и чароразрушителей. Это было единственное место, оставшееся нетронутым драконами, и, следовательно, у него были неповрежденные защитные сооружения. Чтобы защититься от нападения дракона, количество накопленной там военной силы было поистине непроходимым. Возможность того, что Грим прорвется через всю эту защиту и убьет короля, была мизерной. Чем больше он читал пергаменты, чем больше понимал о дворце, тем более беспомощным он чувствовал себя в своей задаче. Его силы адепта первого класса, возможно, было достаточно, чтобы жить хорошей жизнью в мире адептов, но все еще было трудно и опасно ходить по полю битвы в войне плоскости. Это было похоже на ходьбу по тонкому льду. Небольшая оплошность, и он умрет. Пока Грим был охвачен разочарованием, снаружи деревянной хижины послышались шаги, за которыми последовал легкий стук. Прорицатель Мас пришел к нему в гости. «Уже просмотрели информацию? Что вы думаете о ваших шансах в этих двух миссиях?» Мас сел и спросил. Грим был честен. Он откровенно сказал: «Если буду я один, нет никакой возможности выполнить ни одну из этих задач. Вы намерены сдаться?» «Нет, вовсе нет. Но если бы мне помог сэр Мас, я уверен, все было бы по-другому». Грим ясно видел, насколько точна информация. Не было никакого способа, чтобы эти ребята заполучили ее самостоятельно. Единственный способ – это через пророческие силы прорицателя. Если у него была такая мощная способность, он мог бы использовать свои удивительные пророческие силы, чтобы найти лазейки и недостатки в этой крепкой защите. Разве не в этом он был лучшим? Тем не менее, Гриму, вероятно, нужно было что-то дать в обмен на использование полномочий Масса. В итоге информации, предоставленной Массом, было более чем достаточно для того, чтобы Грим порекомендовал их великому адепту Сарба. Если он хотел полного сотрудничества с прорицателем Масса, Грим должен был предложить что-то новое и ценное. Остаток ночи они договаривались. Начиная со следующего дня, Грим не покидал хижину. Он яростно писал на пергаменте. Всего за 3 дня он полностью переписал самые распространенные магические книги из мира адептов. Они включали техники медитации, предоставляемые ученикам, методы тренировки духа, ветви и пути адептов, а также основные шаблоны для некоторых заклинаний уровня ученика. Ссылаясь на магическую систему, прорицатель Мас мог непрерывно воспитывать все больше и больше заклинателей в этой плоскости, если переживет надвигающуюся катастрофу. Это было то, что лорд Саруба бы не дал ему. Конечно, для гарантии, Грим запечатал большую часть содержания, когда переписывал свитки. Без него пергамент превратится в пепел. Теперь, в полном сотрудничестве с прорицателем Масом, у Грима, наконец, появился небольшой шанс успешного завершения миссии. Глава 239. За одну ночь город Скандр утратил свою прежнюю оживленность. За исключением небольшого тусклого света вблизи дворца и в центре города, остальная часть погрузилась в глубокую темноту. Однажды ночью пошел небольшой дождь. Очень мало людей было увидеть на разбитых улицах. Бездомные мирные жители дрожали в полуразрушенных зданиях, используя то, что осталось от их крыш в качестве убежища. Это был 11-й день с начала драконьего рейда на город Скандр. В течение первых нескольких дней драконы ориентировались только на богатых и могущественных, редко преследуя бедных жителей. Однако, как только они ограбили богатых, их взор пал на гражданских, коих было около 60% всего населения города. Драконы, совершающие набег, были подростками. Они использовали свою мощь, чтобы сокрушить стражу купцов и дворян, а затем грабили подвалы и хранилища, наполненные ресурсами и богатством. В городе Скандр была, возможно, самая мощная сухопутная армия на континенте рыцарей, но ослабленный Эдвард VII переназначил всех высококлассных рыцарей в окрестности дворца и запретил им иметь какой-либо конфликт с драконами. Таким образом, город Скандр потерял всю военную защиту, превратившись в охотничье угодье для драконов. Каждый день драконы пролетали тысячи километров, чтобы грабить и воровать. Поскольку города, на которые драконы должны были совершить набег, медленно увеличивались, драконов-подростков в долине драконов в конечном счете было недостаточно. Послали даже детенышей на пороге подросткового возраста, чтобы практиковать охотничьи методы и заточить свои клыки. Под таким жестоким опустошением город Скандр был словно раненый пациент на грани смерти. Каждый день он боролся, ожидая последнего вздоха. Грим был завернут в толстую черную мантию путешественника, словно призрак в темноте. Он следовал за листом и бритвой по переулкам. Лист был подростком, который ранее привел его к прорицателю Масу. Нет, девочка. Из-за сильного недоедания 14-летняя девочка была очень худой, из-за чего было трудно определить гендерную принадлежность. Когда ее нашел Мас, врожденный талант, который она пробудила, был похож на мыслительную манипуляцию, освоенную адептами проклятий. Из-за отсутствия систематического совершенствования, а также надлежащего использования ресурсов, Лист не смогла найти заклинателя, который мог бы научить ее. Поэтому, кроме нескольких врожденных заклинаний, которые она пробудила естественным образом, она ничего не умела. Грим покачал головой и вздохнул после серьезной оценки состояния ее тела. Маленькая девочка, которая имела огромный врожденный талант заклинаний в сочетании с мощным духом уровня псевдоадепта, но все ее другие атрибуты были настолько скудны, что они не могли сравниться даже с обычными людьми. 13-летний подросток Бритва был в подобном состоянии. Талант Бритвы был уникальным сродством к металлу. Он мог манипулировать некоторым металлическим оружием. Он также имел силы уровня псевдоадепта, но не освоил ни одного заклинания. Кроме того, с качеством его телосложения также была неразбериха. Он был ниже домашнего скота, у него не было родственников или даже собственного имени. Имя, которое у него было сейчас, дано ему прорицателем Масом. Тем не менее, несмотря на то, что они не были очень хороши в бою, их понимание и знакомство с городом Скандер было несравнимо с чужаками. А Гриму нужны были такие местные, как они. В темноте они свернули с переулков, поднимаясь выше двух или трех заброшенных гражданских домов. Вскоре перед ними появилась трехэтажная башня. Они должны были пройти мимо таких башен, чтобы проникнуть в верхнюю часть города из нижней части. Издалека они увидели трех городских стражников под тусклым факелом у небольших арочных ворот. Пока Лист шла вперед разобраться с охранниками, Бритва подошел к Гриму. «Эй, здоровяк, твой мир действительно настолько силен? Я слышал от старика, что вы, адепты, могущественные люди, способные покорить большинство мультивселенных». Под его капюшоном горело два огонька. Он не был расстроен этим чрезмерно любопытным ребенком. На самом деле он даже чувствовал неописуемую близость с ребенком. Много времени Грим чувствовал облегчение от того, что он родился в мире адептов, где адепты имели доминирующее социальное положение. Если бы он попал в такое ужасное место, как рыцарская плоскость, он бы так просто не сделал себе имя, даже с помощью чипа. Адепты не так сильны, как ты думаешь. Есть бесчисленное множество других рас и плоскостей, которые превосходят даже адептов. Ты должен радоваться, что вторглись в вашу плоскость именно адепты. Если бы это были повелители катастроф из мира бедствий, они бы сожрали вашу плоскость за один укус. Поскольку у них было много времени, Грим не возражал развлечь ребенка забавными рассказами. Только когда Лист махнула рукой, они подошли к тускло освещенным воротам. Три городских стража были в старых стандартных кожаных доспехах. Держа копья, они прислонились к стене, ведя разговор. Их глаза были широко открыты, но взгляды были безжизненны. Они даже не отреагировали, когда Грим и Бритва проходили мимо. Грим мог очень ясно видеть странную руну у них на лбу. Трое молча прошли через ворота. Когда они скрылись в темноте, Лист отменила руны, позволив трем городским стражам проснуться от оцепенения. Однако эта короткая пауза не помешала их беседе. Они продолжили светскую беседу, как ни в чем не бывало. Довольно впечатляющая способность. Грим сделал редкий комплимент. Эта маленькая девочка смогла открыть для себя такой уникальный способ использования своих талантов без каких-либо указаний. Очень жаль, что она родилась в этой плоскости. Если бы ей посчастливилось родиться в мире адептов, она могла бы стать могущественным адептом. Конечно, Бритва явно восхищался Листом и сразу же заговорил, услышав комплимент Грима: «Сестра Лист незаменима среди нас. Ее способности самые сильные, кроме того старика и нескольких инструкторов». «Заткнись, Бритва». Лист, которая шла впереди, внезапно тихо отругала его: «Если не можешь держать рот на замке, я сделаю так, что ты не сможешь говорить до конца ночи». С ее уникальной способностью манипулировать мыслью, все, что ей было нужно, это простая психологическая атака на подсознание, и она могла временно лишить других способности говорить. В конце концов, у людей этого мира не было таких простых и практичных защитных магических аксессуаров, как брошь души. Бритва высунул язык и быстро заткнулся. Инструктор, Грим слегка улыбнулся и молча размышлял. Лист была манипулятором уровня псевдоадепта. Если это так, то инструктор, о котором упомянут Бритва, фактически был существом уровня адепта. Насколько невероятны были таланты этих ребят, успешно продвинуться до настоящих заклинателей, находясь под жестоким гнетом ведьмаков, как только они прошли через ворота, они добрались до верхней части города. По сравнению с низкими зданиями и старыми деревянными хижинами в нижней части города, почти каждое здание в верхней части города имело свой собственный сад, все были великолепными особняками. Их цель на этот раз жила в особняке недалеко от дворца, и, естественно, Туда было трудно проникнуть. Ужасающие магические способности Грима могли позволить ему легко превратить это место в море огня, но ему было трудно пробраться в центр, не привлекая внимания. Огненная телепортация была заклинанием подвижности, но взрыв огня будет слишком заметен. Если он не хотел привлечь внимание всех охранников в верхней части города, ему придется положиться на силу местных жителей. Трое иногда останавливались и ныряли в темные переулки, чтобы избежать хорошо вооруженных патрулей. После стольких дней набегов верхний город был сильно поврежден. Повсюду были обрушенные стены и сломанные балки. В этом районе, расположенном между верхней частью города и дворцовой зоной, могли жить только самые могущественные и уважаемые люди города Скандр. Прямо сейчас на втором этаже изысканного особняка горел тусклый свет свечей. Это означало, что человек в комнате еще не спал, несмотря на ночной дождь. Дафна слегка толкнула деревянные окна и оперлась на решетку. Она молча смотрела в темное ночное небо. Только в это время суток проклятые драконы не нарушали ее мирную и полноценную жизнь. На соседнюю с ней улицу напали драконы. Дом Грины был разрушен, и дюжина ее слуг умерла. Дом Джона, на улице справа, также посетили драконы. Все ценное внутри было отнято. Каждый день ей и ее другим молодым спутникам приходилось собираться во дворце, чтобы не пострадать от драконов. Только ночью им разрешали вернуться, чтобы посмотреть, стоят ли еще их дома. Такая угнетающая жизнь была ужасна. Дафну переполняло негодование каждый раз, когда она думала, что ее отец должен постоянно оставаться в том дебоширском лагере рунической кузницы. Он даже не мог оставаться рядом с ее матерью. Глава 240. Дверь в спальню открылась, и вошла благородная дама. «Дафна, пришло время отдохнуть». Дама подошла и обняла ее за плечо, потянув на большую, мягкую кровать. «Поспи. Нам завтра нужно во дворец». Дафна отослала свою мать с обнадеживающими словами, прежде чем вздохнуть. Как только она закрыла дверь, она обернулась и увидела странную пару призрачных зеленых глаз, смотрящих ей в лицо. Лист положила молодую стройную девушку в ночной рубашке на кровать. Она повернулась и сказала: «Я загипнотизировала ее. Она не проснется до завтрашнего утра». «Поторопитесь». Высокая фигура вышла из темноты в углу комнаты и тихо подошла к кровати. Он слегка приподнял ночную рубашку девушки, обнажив ее белую талию. Грим протянул указательный палец правой руки и быстро нарисовал на животе девушки странную огненную руну. Руна вспыхнула красным светом. Он исчез через 2 или 3 секунды в животе девушки. «Сделано». Грим закрыл глаза, чтобы почувствовать огненную руну внутри девушки, прежде чем удовлетворенно кивнуть. «Возвращаемся». Лист поправила девушке ночную рубашку и укрыла ее мягким бархатным одеялом. Затем она повернулась и ушла. Они молча выбрались из особняка. Грим вздохнул, надел капюшон и снова погрузился в темноту. Это была сила, которой обладал прорицатель. С прорицателем Масом он мог использовать уникальные способы решения проблемы. Например, использовать родственников противника в решающий момент. При этом опасной битвы можно было избежать. Львы и тигры могут разговаривать только клыками и когтями, но лиса была гораздо хитрее. Грим, наконец, понял, как прорицатель Мас смог выжить прямо под носом у рыцарей-ведьмаков. Причина, по которой Мас был готов связаться с ним, вероятно, была в том, что он видел выгоду, которую можно получить через силу судьбы. Он никак не мог получить книги по основам магии от великого адепта. Из-за разницы в законах плоскости эти книги не особо пригодны для заклинателей этой плоскости. Однако, с системой для справки, они смогли бы сэкономить сотни лет неопределенных экспериментов. Возможно, с их нынешними знаниями и силой, они могли бы легко построить систему продвижения, которая полностью подходила бы заклинателям этой плоскости, всего за 100 или 200 лет. Но как это повлияет на Грима? Почему это имеет значение, если эти заклинатели решили служить великому адепту Саруба? Возможно, все потому, что обе стороны имели потребности, которые могли быть удовлетворены друг другом, не имея при этом прямого столкновения интересов. Прорицатель Мас был готов сотрудничать с Гримом, и даже ему пришлось заплатить за это. Грим был уверен, что бессильный старик мгновенно исчезнет из его поля зрения, если он когда-нибудь подумает убить его, и он никогда больше не увидит Маса. То, что будет дальше, скорее всего, бесконечная погоня лидеров-ведьмаков. Прорицатели действительно использовали свои силы запутанно и непонятно. Несмотря на то, что у них не было никакой силы, для достижения своих целей они могли использовать силы вокруг них. Люди, которых использовали, даже не знали, что они стали инструментом прорицателей. Они продолжали верить, что это выбор судьбы. Такое использование силы было интересно Гриму. Однако каждый раз, когда он думал о цене манипулирования судьбой, он бросал эту идею. Потерять всю свою силу было слишком страшно. Вместо того, чтобы медленно плести сеть вокруг врагов и ждать, пока они пойдут на смерть, намного лучше и приятнее прожигать себе путь, используя пылающие ад и палящие пламя, превращая врага в пепел своими руками. Как и ожидалось, более жестокая работа огненного адепта подходила ему больше всего. Во второй половине второго дня, как всегда, время драконьего набега. Когда громкий рев драконов отразился далеко на горизонте, оставшиеся мирные жители города Скандр мгновенно рассеялись по ветру. Они скрылись, молча ожидая нападения. Это был солнечный день с приятным солнечным теплом. Три маленьких сородича следовали за зеленым драконом второго класса Серсом. Мелкие сородичи были драконами первого класса. В его глазах все они были просто непослушными детьми, которые только и знали, как играть весь день. Честно говоря, это была довольно большая психологическая нагрузка для него, привести эту группу детишек, у которых было слишком много любопытства и игривости, в атаку. Но какой у него был выбор? Было более 200 человеческих городов разных размеров по всему континенту рыцарей. Если они хотели собрать все, прежде чем переместить долину драконов, нужно было задействовать много рабочей силы. Сильные и могущественные драконы-подростки должны были преодолевать десятки тысяч километров каждый день, чтобы совершать набеги на далекие человеческие города. Несмотря на то, что он называл их детенышами драконов, в глазах людей они уже были ужасающими демонами. Они были 5 метров от головы до хвоста с размахом крыльев в 4 метра. Ужасающие клыки, мощные задние лапы, острые когти и аура мощи дракона. Возможно, их можно было считать слабыми и незрелыми детьми только в глазах драконов-подростков. Серс наклонился и гордо посмотрел на лес под ним. Волна мощной ауры мгновенно покрыла весь участок земли. Под пристальным взглядом его острых глаз, весь лес уже погрузился в хаос. Бесчисленные существа сбегали из своих берлог без оглядки. Лесные создания были в исступлении и панике, как будто наступил конец света. Три молодых дракона позади него были взволнованы. Они последовали примеру Серса и подняли шеи, чтобы издать рев. Вдруг детеныш позади обернулся. Он приподнял морду и принюхался, а затем взмахнул крыльями и нырнул вниз. Животные в лесу впали в еще больший хаос. Визг и вой заполнили лес. Звери разбегались, ломая деревья. Среди этого хаоса, пикирующий детеныш погрузил свои мощные задние лапы глубоко в спину кабана размером с теленка. Его острые клыки зажали шею кабана. Одна большая фигура и одна маленькая катались по лесу в густой листве. Кабаны были жестокими и свирепыми животными, но даже они становились добычей зеленых драконов. Даже если его противник был маленьким зеленым драконом, которому менее 100 лет, пока детеныш кусал свою жертву, подул ветер, показался Сирс. Маленькая Челси, не будь такой жадной. Впереди нас ждет человеческий город. Детеныш наслаждался пиром и не хотел отказываться от еды. Он резко зарычал на Сирса, прежде чем продолжить есть. Сирс обернулся и посмотрел на двух других детенышей, которые жадно смотрели на мясо, и неохотно сказал: «Не задерживайся. Сначала мы отправимся в город людей. Догонишь?» Сказав это, он поднялся в небо вместе с двумя детенышами. Затем он взмахнул крыльями и полетел вперед, исчезнув за холмом вдалеке. 6 силуэтов в черных плащах молча наблюдали за этой сценой с низкого холма в 500 метрах. Сработало, сэр Грим. Прорицатель Маз держал посох длиннее, чем его тело. Этот маленький дракон купился. Можем начать операцию. Фигуры отбросили плащи, обнажая подтянутые тела под кожаными доспехами и тканевыми одеяниями. Они спрыгнули с низкой скалы и быстро двинулись в сторону детеныша. Грим медленно откинул капюшон и кивнул. Ваши способности впечатляют. Надеюсь, что это будет приятным завершением нашего сотрудничества. Силуэт Грима исчез в огромном взрыве огня. Бум. Тело Грима исчезло с того места. Затем огонь разразился где-то вдали. Из огня встала высокая и внушительная фигура. Он взревел и бросился на детеныша зеленого дракона. Волна от внезапно взорвавшегося огня разрушила скалу, но пламя и ударная волна были заблокированы полупрозрачным защитным барьером. Молодая девушка со светло-голубой отметиной на лице стояла перед прорицателем Масом. Ее руки были высоко подняты. Этот барьер воздвигла она. Это было специально. Ему нужна наша помощь, но он ведет себя так враждебно по отношению к нам». Девушка стабилизировала выход энергии из рук, жалуясь Масу. «Не имеет значения, было ли это намеренно». Мас покачал головой и вздохнул. «Он умен. Он понимает, что мы оба нуждаемся в помощи друг друга. В справедливой торговле не просит об одолжении, тогда он намеревался запугать нас? Нет, такова природа адептов. Они могут называться людьми, которые преследуют знания, но это принципиально не меняет их злую, жестокую и темную натуру. Они поклоняются знаниям, но никак не покоряются. Их знания огромны, но они никогда не сочувствуют. Точнее, причина, по которой мир адептов настолько силен, состоит в том, что он получил силу через непрерывное ограбление и использование других плоскостей. Тогда мы сможем избежать их контроля в будущем. В будущем есть шанс, но сейчас, если мы не хотим вечно быть слугами и рабами других, мы должны узнать от адептов, что мы можем. Глава 241. В это время битва впереди уже началась. Когда он шагнул в сторону дракона, двухметровое тело грима уже распухло до 3 метров в высоту. Свирепый огонь элементия хлынул отовсюду, превращая его в ужасающего человека в огне. Толстая магматическая броня появилась из ниоткуда, быстро покрывая тело человека пламенем. Шаги грима становились все тяжелее и тяжелее. Красное пламя стало еще гуще. Дракон, пировавший вдалеке, поднял голову. Он осторожно посмотрел на эту страшную фигуру, которая была в 100 метрах от него. Он видел много диких животных и магических существ за свою жизнь, но это был первый раз, когда он увидел такую форму жизни. Человекоподобное существо, в его простом и поверхностном уме человекоподобные были эквивалентны слабости и трусости. Он никогда не видел такое ужасающее существо. Противника вовсе не пугала его аура силы, он даже активно бросал ему вызов. Детеныш сердито зарычал. Он знал, что что-то не так, он развернул крылья и быстро забил ими, готовый взлететь в любое время. Тем не менее, как только он собирался подняться в небо, большой силуэт грима внезапно исчез. В следующую секунду пламенный ореол взорвался позади детеныша. Кулак грима принес с собой огромный вес его тела и ударил. Раздался приглушенный шум. Зеленый дракон издал болезненный вой и упал вниз. Он не упал прямо на землю. Ловко извернувшись, детеныш повернулся к гриму. Его толстые задние лапы и острые как бритва когти мгновенно разорвали магматическую броню грима в клочья. Обжигающие струи пламени вырвались из трещин в доспехах прямо на коготь детеныша. За этим последовал удар в голову тяжелым магматическим кулаком грима. Детеныш проигнорировал удар. Он выдержал сильную боль и продолжал отчаянно царапать грудь грима. Грим тоже получил серьезные повреждения от разрушения магматической брони. Он вскричал от гнева. Горящее пламя элементия объединилось с кольцом огня. Температура его потоков пламени увеличивалась в геометрической прогрессии. В этот момент этого было достаточно, чтобы расплавить железный столб. Зеленый дракон и пламенный демон сцепились. Резкое повышение температуры заставило детеныша испытать море лавы. Знойная жара хлынула между его чешуей в раны на теле. Это было такое чувство, что его вот-вот зажарит заживо. Детеныш отчаянно боролся и, наконец, смог использовать свои задние лапы, чтобы отбросить грима. Затем он ударил его хвостом. Массивное пламенное тело грима превратилось в огненный шар, обрушив 3 высоких дерева, прежде чем упасть в листву. Зеленый дракон с трудом поднялся с земли. Передняя часть его тела была поджарена от тесного контакта с пламенным демоном. Резкий запах сожженной плоти поднялся в воздух вместе с черным дымом. Детеныш в агонии согнулся и прижал свою шипящую плоть к черной грязи. Только тогда боль утихла. Его сердитые глаза пристально смотрели на место, откуда поднималось пламя. Его обостренные чувства внимательно следили за каждым его движением. Он был не один. Пламенный гуманоид был самым ужасающим. Но он также чувствовал, что в 3 разных направлениях 3 других быстро собирают ауру элементия. Заклинатели тоже. Это те злые заклинатели. Детеныш запаниковал. С момента его рождения ему всегда описывали злых заклинателей как самых страшных существ. Если бы он был немного старше, магическое сопротивление его драконьей чешуи значительно возросло бы и позволило ему противостоять их ужасающим магическим атакам. Однако это был лишь детеныш. Его магическое сопротивление не могло игнорировать атаки элементия. Детеныш не смел больше ждать. Его мощные задние лапы оттолкнулись, а слегка обгоревшие крылья быстро забились. Он хотел вернуться в безопасное место. Тем не менее, как только он поднялся с земли, Плотные лозы с деревьев поблизости направились к нему и мгновенно связали его большие крылья. Несмотря на то, что большинство виноградных лоз были разорваны мощными крыльями, он больше не мог контролировать свое тело. Он снова упал на землю. Он врезался в грязь и впал в оцепенение. Раздался свирепый рев, и человекоподобная фигура бросилась на детеныша. Не было никаких разговоров. Зеленый дракон и человек столкнулись друг с другом и начали жестокую битву. Они боролись и кусали друг друга, как дикие звери. Это, несомненно, был унизительный опыт, сражаться с заклинателем таким образом. Тем не менее, чтобы не дать дракону взлететь, и Грим, и Кобальт, который превратился в варварского гиганта, использовали свои тела, чтобы прижать его к земле. Пока они сражались, виноградные лозы на деревьях и шипы на земле быстро обернулись вокруг конечностей и крыльев дракона. Это все делала девушка по имени Цветок. Лилхаук, другой заклинатель, прячущийся в лесу, прижал губы и свистнул. Вдали отозвалось эхо орлов. Дюжина черных теней бросилась на поле битвы, словно стрелы. Пока три заклинателя сражались с детенышем, Грим болезненно поднялся с куста. Вязкая багровая лава медленно вытекала из разрушенной магматической брони на груди, быстро образуя лужу перед ним. Даже при том, что его телосложение и сила увеличивались, когда он превращался в пламенного демона, его мастерство ближнего боя все еще было в невыгодном положении против детеныша 5 метров в длину и полтонны весом. Он схватил большой камень с земли неподалеку и поджарил его тепловыми лучами из глаз. После того, как камень был смягчен, он прижал его к груди. Только сейчас ему удалось запечатать травму на груди. Грим смотрел на сражение вдалеке и терпел пульсирующую боль по всему телу. Он закрыл глаза и молча начал готовить мощное заклинание. Чтобы избежать каких-либо очевидных магических отметин на поле боя, он не мог использовать заклинания по площади воздействия, такие как метеоритный дождь или взрыв огненного ядра. Единственным выбором оставалось заклинание с физическим уроном. По сравнению с борьбой между Гримом и детенышем, три местных заклинателя все еще находились в невыгодном положении. Бросающиеся орлы не могли пронзить чешую дракона, и почти половина умерла от ядовитого дыхания. Летающие звери ничего не могли сделать ему, только если помешать ему. Вздымающиеся лозы и шипы тоже разъело ядовитым туманом. Единственным, кто мог немного сдерживать его, был гигантский берсерк. К сожалению, зеленый дракон сумел использовать свой размер, острые когти и мощные атаки, чтобы нанести ужасный урон Кобальту. Но этого было достаточно. Судьба детеныша была определена, когда Кобальту удалось остановить его. Грим получил шанс успешно использовать свое заклинание. Возможно, потому что он почувствовал ужасающую мощь, собирающуюся вокруг свирепого гуманоида. Зеленый дракон сделал все возможное и освободился от варварского гиганта. Он согнулся и устремился к Гриму. Теперь, когда противник закончил собирать силу, взлет в небо сделает его движущейся мишенью. Таким образом, он отказался от побега и вместо этого начал атаку. Грим издал крик. Его большие магматические руки вытянулись вперед. Огненный кнут пересек 20-метровое расстояние, ударив детеныша в бок. Этот удар был очень мощным. Детеныш споткнулся и ударился о два дерева, прежде чем упасть перед Гримом. Заклинание Грима было завершено. Он поднял руки. Из магмы сформировался ужасающий пилообразный клинок. В лесу раздался мучительный вой детеныша. Несколько секунд спустя лес вновь обрел неестественную тишину. Грим наступил дракону на шею. Кровь дракона летела повсюду, забрызгивая раскаленную магматическую броню и разъедая ее.